Галина Гончарова. Ой-ой-ой, домовой. Действующие лица. Лэр Эрард Фаулс. Маг крови, свежеумерший, хозяин дома. Амура. Она же Любовь Владимировна. Домовой, в прошлом бухгалтер. Маргетта. Жена Лэра Эрарда. Умерла. Луриль Далин. Ее сестра. Умерла. Калет Далин, дочь Луриль, племянница Эрарда. Алек Далин, ее сын. Ильдар Авадал, ее муж Лэр. Рандон Фаулс, сын Луриль, племянник Лэра Эрарда, Лэр. Алисин Фаулс, его жена. Эрвина Ардаль, сестра Лэра Эрарда, умерла. Эрвина Жескар, в девичестве Ардаль, ее старшая дочь, племянница Лэра Эрарда. Симон Жескар, ее муж Тар. Симон, Лалия, его дети от первого брака. Асанта Ластон, в девичестве Ардаль, средняя дочь Эрвины Ардаль, племянница Лэра Эрарда. Симон Жескар, ее муж Тар. Симон, Лалия, его дети от первого брака. Асанта Ластон, в девичестве Ардаль, средняя дочь Эрвины Ардаль, племянница Лэра Эрарда. Адам Ластон, ее муж. Мира, его дочь от первого брака, Лана. Тира Гарлан, его племянница, Тана. Делия Ольден, в девичестве Ардаль, младшая дочь Эрвины Ардаль, племянница Лэра Эрарда. Вирент Ольден, ее муж Лэр. Асиль, дочь Делии и Вирента Ольден. Сара, домоправительница. Линка, кухарка. Долини Вирейль, любовница Лэра Эрарда, Тана. Ликар, Лик Вирейль, ее брат Тар. Пролог. Ничего я от сегодняшнего дня не ждала. Тоска и серость. Серость и тоска. Да, я бухгалтер. Да, я отличный бухгалтер. Главбух в своей организации. Сейчас это называется красивыми иностранными словами, а суть-то одна и та же. Но кто сказал, что работа — это самое главное в жизни? Будь ты хоть мега-специалистом, а все равно — тоска. Бывают такие дни, такое время накатывает до утробного воя, до зубной боли. Жизнь удалась. Квартира, трешка в центре, машина иномарка, дом за городом, шмотки, морда, которая выглядит на 20 лет моложе моего возраста, в полтинник мне больше 35 не дают. Даже любовник, начальник соседнего отдела. Что еще надо? Ничего. И этого-то иногда не надо и не хочется. Пустота. Сын вырос и уехал. Вижу я его раз в год. Звонит он мне два раза. На день рождения и 31 декабря, выполняя свой долг. Внуки в другом городе, да и чужие они выросли. Совсем чужие. И другую бабушку любят. А меня? Меня нет. Меня на «вы» и Любовь Владимировна. Я с себя вины не снимаю, сама дура, а только все равно тоскливо. Все, что у меня есть, сделано для большой и дружной семьи. А в результате — одиночество. Ауди мягко замурчал мотором, я погладила по рулю, обтянутому серой кожей. «Едем домой, детка», и вырулила со стоянки. Вот и дорога. Привычная, изученная до последнего знака за столько-то лет. В магазин, что ли, заехать? Хоть на людей поглядеть, развеяться. Я перестроилась в третий ряд и замигала поворотником у разрыва, ожидая возможности свернуть. Мне сейчас через встречную полосу и на стоянку к гипермаркету. Я даже выехать на встречку не успела, не то что ее пересечь. Просто стояла первой, а за мной еще несколько машин, которые тоже собирались повернуть. Как известно, на наших дорогах полно дураков, которым не права бы выдавать, а обязанности лопатой. Вот один такой на старом джипе и влетел мне в лоб. Я еще успела увидеть хромированный кенгурятник и подумать, что это ужасно пошло, а потом... Все. Удар? Темнота? Меня несло по лучу света. Мир мертвых? По идее, да. А почему я ничего такого не испытываю? Ни раскаяния, ни восторга, ни... Да ничего не испытываю. Ощущение недоумения и раздражения. Что со мной происходит и когда эта чертовня закончится? А это? Выход? Впереди замаячило нечто, весьма похожее на сливную дырку унитаза. Хм, а там точно будет лучше? Увы. Дырка поступила, как и должно, приличному унитазу. Не спрашивая, втянула меня в себя, и последней связной мыслью было: «Только не говорите мне, что мы — отходы космического производства».